Он вернулся домой и ждал весь вечер и весь следующий день, но ничего не получил. Только на третий день, часов в 10 утра, когда он собирался идти к нотариусу Дешану, он, наконец, получил по почте записку и сразу понял, что это от Валентины, хотя он никогда не видал ее почерка. В записке было сказано: слезы, просьбы, мольбы ни к чему не привели. Вчера я пробыла 2 часа в церкви святого Филиппа Рульского и 2 часа всей душой молилась Богу, но Бог так же неумолим, как и люди, и подписание договора назначено на сегодня в 9 часов вечера. Я верна своему слову, как верна своему сердцу, Морель. Это слово дано вам, и это сердце ваше. Итак, до вечера, без четверти 9, у решетки. Ваша жена Валентина де Вильфор. Постскриптум. Моей бедной бабушке все хуже и хуже. Вчера ее возбуждение перешло в бред, а сегодня ее бред граничит с безумием. Правда, вы будете очень любить меня, чтобы я могла забыть о том, что я покинула ее в таком состоянии. Кажется, от дедушки Нуартье скрывают, что договор будет подписан сегодня вечером. Морель не ограничился сведениями, полученными от Валентины. Он отправился к нотариусу, и тот подтвердил ему, что подписание договора назначено на 9 часов вечера. Затем он заехал к Монте-Кристо. Там он узнал больше всего подробностей. Франц приезжал к графу объявить о торжественном событии. Госпожа де Вильфор со своей стороны писала ему, прося извинить, что она его не приглашает, но смерть маркиза де Сен-Миран и болезнь его вдовы окутывают это торжество облаком печали, и она не решается омрачить ею графа, которому желает всякого благополучия. Накануне Франц был представлен госпоже де Сен-Миран, которая ради этого события встала с постели, но вслед за тем снова легла. Легко понять, что Морель был очень взволнован, и такой проницательный взор, как взор графа, не мог этого не заметить. Поэтому Монте-Кристо был с ним еще ласковее, чем всегда, настолько ласков, что Максимилиан минутами был уже готов во всем ему признаться. Но он вспомнил об обещании, которое дал Валентине, и тайна оставалась в глубине его сердца.